В прошлом цикле так, по-моему, обозначали теплые течения. Ерунда, дождь! Презрительно отмахнулся юнец. Бред свинячий! Они, видите, как идут и где обрываются? Не бывает таких течений, даже если тьма и конец света. Да-да-да-да-да. Кажется, начинаю понимать. Самое удивительное, что Тольга сносил грубость подчиненного вполне спокойно, словно так и должно быть, словно и в помине не было никакой субординации в домене Клаустон. Мастер грам-капитан Рошаль, развалившийся в кресле рядом со Сварогом и с едва заметной улыбкой за Сварогом наблюдающий, сказал негромко, перегнувшись через подлокотник: «Не обращайте внимания, мастер-капитан. Малыш Кулк хоть и нагловат, но парнишка тертый, и штурман вроде бы не дурной». Опять, что ли, мысли читает сволочь глазастая? 7 лет под слепым флагом ходил. Встал, потянулся всем телом тертый парнишка, услыхав, что речь отцов-командиров зашла о нем, и ухмыльнулся во весь рот. И до ревущего атолла добирались, и через огоньки Стерра трижды проходили. Ничего, выжили, так что океан знаю, как язык зубы знает. «Работай давай, язык!» — нахмурился Тольго. «А то ведь без зубов оставлю». «А слепой флаг это как?» — спросил Сварог. Кулак смущенно потупился. «Ну, это... То есть, когда вообще без флага плаваешь?» «Понятно. Пиратствовал, значит. Было такое дело. Чего уж там. Что, и блуждающие острова видел?» «Лично я... Нет, мастер-капитан, тут врать не буду. Но остального насмотрелся, на 10 книжек хватит. А вот другие встречали. Темное дело, доложу я вам. Говорят, эти с островов рыбами и всякими морскими тварями повелевать умеют. Никакая магия их не берет. Как навалятся всей толпой вместе с акулами, так и... А на карте Ваграна разве они не отмечены?» Бесцеремонно перебил Сварог. «Где? Да вот». Он поднялся, ткнул пальцем в заштрихованный кружок на одном из пунктирных эллипсов, который в свое время еще на борту парящего Рихара принял за обозначение острова. Дож и малыш Кулк переглянулись, после чего Дож несмело произнес: «Ну, не знаем, мастер Сварог. Вот только нам кажется, что это не остров. Нам кажется, что это области проявлений темной магии. Так их всегда отмечали испокон веков». «А, значит, не остров?» «Нет». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй», — подумал мастер-капитан и, сказавши: «Ну что ж, вам виднее», — вернулся на место. «Жаль, красивая была теория. Учиться вам еще и учиться, ваше величество». «Ну так что, корсары вольных морей, безопасный курс до Граматара определить сумеете?» Грозно сдвинул брови Гор Рошаль, уводя разговор на другую тему и тем самым явно спасая честь командира. «В спокойные времена запросто», — сказал Кулк. «А че там прокладывать? Плыви себе по прямой. Аккурат ты выйдешь. Островов в океане мало. Плохих мест в обла, извиняюсь, написала, банки наперечет. А вот сейчас...» Кулк почесал карандашом за ухом и сказал очень серьезно: «Тьма разбудила глубины океана, мастер Рошаль. И откуда такое может всплыть, чему и названия-то нет в людском языке? Да и не только всплыть. Старики рассказывали, что открываются щели между мирами. А уж кто вылезет из этих щелей, одному Пресветлому известно. Сварог тут же сделал стойку. «Ладно, байками пугать, пуганые!» Щелкнул измерителем Дож Тольга. «По оба борта вода одного сорта. А у нас бумага в ограны есть. Тут все опасные места отмечены. Фарватер проложим и доплывем. Ты еще про соленый клюв вспомни». «Погодите-ка, мастер Дож!» Он повернулся к Кулку. «А что еще за щели между мирами?» «Ученые люди так говорят», — сказал Кук. «Ведь целый материк, не островок какой-нибудь, под воду уходит, правильно? Значит, должны быть эти, как их, тектонические сдвиги. Во, гигантские волны, какие-никакие перемены в климате, правильно? А ведь ничего этого нету. А вот почему? А потому что законы мира меняются». Новые какие-то возникают, и вся энергия на эту ломку уходит. На шторма и бури селенок уже не остается. Так и появляются щели в другие миры. Белая зыбь, пурпурный странник, пенная мама, нежить и прочие страсти. «Энергия, сдвиги хритонические», — пробурчал под нос Тольга. «Слова-то какие!» «Ученые те наговорят, ты их слушай больше. Сами же рассказывали». Сварог молча перевел взгляд на Дожа, и под его взглядом Клаустанец потупился. Сказал неохотно: «Ну, видел. А только откуда мне знать, что это именно щель была, а не морок какой?» Примечание. «Морской мираж Фата Моргана». По морским поверьям, как правило, является предвестником несчастий. Он отложил инструменты и откинулся на спинку кресла. Прищурившись, посмотрел куда-то вдаль, в иллюминатор. «Ну, в общем, где-то месяца два тому вышли мы на морском быке из устья Руаны, двинули домой, гидернию по правому борту держим, в обход идем через... Редернейский-то залив не пройти, там эти сволчи фарватер перекрыли зачем-то. Корабли шастают туда-сюда. Ну, и день на пятый, мыс потерянных душ на горизонте синеет, океан спокойный, ветер попутный, хорошо идем, вот только вода мутная и рыбы дохлой полно. И вдруг вахтенный на Марсе как завопит. Все на палубу выспали, а прямо по курсу пятно такое из воды торчит, стоймя, с парус размером, черное вроде кляксы, и вроде бы плотное, как бархат, колышется на ветру. Но нет, видим, дырка это самая натуральная, потому как вода в нее так и хлещет, аж со свистом, как в Кингстон. Ну, в общем, полное впечатление, мастер-капитан, что кто-то ножницами взял, да и отчекрыжил кусок из холста. А там, на другой стороне, беспросветная ночь, и даже звездочки видны —